Молодежь и Запад. Молодежь во многом ориентирована на Запад в связи с западными технологиями и культурой. Это не только молодежи, но и нас, взрослых, касается. Да, мы можем носить вещи западные, на машинах западных ездить, телефоны у нас зарубежные, бытовая техника. Можем ли мы оставаться самими собой при этой западной технологичности? Все, что происходит в человечестве, принадлежит всему человечеству. Поэтому свободное пользование достижениями человечества – это константа нашей жизни. Сколько, например, открытий совершили русские ученые, перечислять не перечислить. В воздухоплавании, в телекоммуникациях, в каких-то прикладных вещах. И этим свободно пользуется все человечество. В XIX веке Россия совершила огромный скачок в области освоения всех культурных достижений западного мира. То есть существовала западная музыка, опера, другие формы музыкальные. У нас не было ничего, пока не появились, скажем, Глинка, Бородин, Мусоргский и так далее. У нас за 80 лет могло появиться то, что в Европе складывалось по 300-400 лет. Так же было в живописи, так же было в точных науках, так же было во всех остальных вещах. То есть мы быстро перенимали, начинали учиться и создавали свое. Человек, когда повторяет, он никогда не повторяет точно, не делает точную копию. Если два человека делают одно и то же, в результате получается разное. Это видно по нашему храмоздательству. Мы взяли от Византии икону, храм, пение, но храмы строим по-своему, иконы пишем по-своему, поем по-своему. То есть мы нигде не стали копией греков. И если мы учимся у Запада, скажем, флотоводству, начиная с Петра, то на каком-то этапе начинаем уже учить их флотоводству и привносим нечто свое туда. И так во всем. Целым рядом направлений, например, в том, что касается ледокольного флота, Россия пройдет впереди всей планеты, впереди Скандинавии, впереди Америки, впереди Канады. Есть прорывные направления, ядерное направление, скажем, по крайней мере, не отступает от западных. Поэтому алармизма здесь никакого не должно быть. Просто согласно пророчеству Ноя, Иафет вселится в шатры Симовы и распространит Господь Бог Иафета. Иафет – это западная цивилизация. Покуда она жила в шатрах Симовых, покуда она была христианской, она имела благословение и распространялась. И поэтому маленькая Португалия, не очень большая Испания, совсем небольшое островное государство Великобритания имели в своей власти всю Вселенную. Всю Африку, всю Латинскую Америку, всю Океанию, всю Австралию и весь Ближний и Дальний Восток. Потому что они тогда еще, как и Афет, жили в шатрах Симовых. Они несли не только колониализм, и вряд ли сейчас можно подсчитать настоящий вклад каждого. И хотя БЛМ утверждает, что все белые виноваты в рабстве, но белые люди не придумали рабство, белые люди его прекратили. Рабство было всегда и везде, но именно белые люди его прекратили на основании моральных убеждений, как недостойное человека. То есть те же белые из той же утробы, вышедшие, что и рабовладельцы. На эти вещи можно смотреть с разных сторон. И пока Иафет жил в шатрах Симовых, он неизбежно распространял все, что у него есть, от зажигалок и джинсов до персональных компьютеров и музыкальных предпочтений. И трагедия заключается не в том, что мы копируем. Мы можем копировать, мы можем изучать Баха в наших консерваториях, не теряя лица. И мы можем ехать, допустим, в галерею Уффици, если нас туда пустят с визами сегодня, и там копировать каких-нибудь старых мастеров итальянских, не теряя при этом лица. То есть можно спокойно осваивать культурное богатство мира, не теряя лица, как это делали Брюллов, Иванов, Гоголь. Проблема в том, что Иафет выселился из шатров Симовых. Шатры Симовы стали ему не нужны, и он теперь не является наследником веры. То есть, если он раньше приносил с собой смешанный продукт из прибыли колонизаторов и письменности, школы, образования, промышленности и религии, то то сегодня он ничего, кроме разврата и падения, не приносит. Сегодня средний европеец стал бациллой, которая разносит заразу по всей Вселенной. Он развращает Вселенную, он стал для нее проклятием, и это может пугать. Они вместе с потерей своей помазанности, сакральности, теряют все остальное. Например, пресловутая пунктуальность немцев уходит в предание. Живущие в Германии жалуются, что немец не такой пунктуальный, каким мы знали его в 17-19 веке. Традиционная веселость, беззаботность француза – это уже предание старины глубокой. Наивность, широкодушность среднего итальянца – это все в прошлом. Все идет в сторону усреднения, озлобления и греховного плесневения. Так что здесь нечего бояться. В том смысле, что если душа народа или душа отдельного человека сохранит какое-то такое достаточное здоровье, то он может быть учеником любых учителей. Он может перенимать навыки, практические, технические, всякие, любые. Замечено, например, что когда наши на Дальнем Востоке сталкивались с японцами, то японцы очень настырно спрашивали у наших, как называется каждый предмет, записывали в книжечку и пытались освоить русский язык на уровне бытового общения. Наши, кстати, нет. Это еще заметки времен Николая Японского. Есть народ, который любит учиться, который схватывает все, что видит, и пытается это приделать к себе. А есть люди самоуверенно достаточные. В общем, здесь нет никакой опасности. Опасность есть только тогда, когда вместе с бытовым удобством тебе контрабандой присылают свое безбожие. Но фокус заключается в том, что как только люди стали безбожниками, они уже ничего больше транслировать не могут. У них и производство падает, и точность механизмов, и красота различных товаров. Европа перестает нам давать даже и товар на самом деле. Товары нам теперь дают другие. Патентованное производство европейских товаров совершается в других странах, потому что безбожник перестал работать. Он гниет и только может транслировать уродские идеи какие-то. Так что совсем не нужно этого бояться. Деградация прославленных западных институтов становится слишком очевидной. Я вот не знаю насчет Грэмми, я никогда не прислушивался к тому, кого они там номинируют. Но вот «Оскары» деградируют до такой степени, что скоро получить «Оскар» будет оскорблением. Как и Нобелевскую премию мира или награду на Евровидении. И какое здесь пленение, если люди, крестясь, закрывают двери перед таким культурным продуктом? А нам нужно развивать все, что касается здоровья души и разума и веры. Тогда здоровая душа отберет все, что хочет на большом поле, заросшем различными цветами. А перед нами, как и был, очень богатый поликультурный мир. Запад отравил Китай, и когда мы хотим взять что-то аутентично китайское, мы, скорее всего, ищем западное, потому что китайцы сами отравлены Западом. Аутентичного за последнее время мало сохранилось, потому что на всем лежит печать западного утилитаризма. Сувениры в египетских пирамидах продаются, сделанные в Китае. Это не пленение, это пошлость, против чего восставал Николай Васильевич Гоголь. В этом смысле миру грозит не что иное, как торжество пошлости. Но против пошлости есть серьезное оружие. Хорошая литература – это оружие против пошлости. Серьезная музыка – это оружие против пошлости. Против 25 тысяч совершенно бездарных фильмов ни о чем существует один хороший фильм – который держит тебя в своем поле внимания долгое время. Если такой продукт все еще производится, значит сердце бьется. Если воскресивший Христа из мертвых воссияет свой свет в сознании человека или народа, этноса, племени, колена, то он все поставит на свои места. Это сложный, длительный процесс, безусловно, и везде есть какие-то свои охранители. Но я не вижу в этом большой проблемы, если решен главный вопрос – вопрос веры и развлечения духов. Современный кризис культуры. Я думаю, что в униженном, критично униженном состоянии находится российский кинематограф. И только он. Все остальное более или менее в лучшем состоянии, искалеченном, но не уничтоженном. Это, наверное, касается и большой музыки, и театрального искусства в некоторой степени. Но главным образом мы говорим сейчас о кино. Почему? Потому что, во-первых, визуализирована эпоха. Из всех искусств, говорил Ленин, нам ближе всего кино и цирк. Потому что советская власть вообще была цирк, большое цирк и большое кино. Это была большая бутафория с огромным количеством клоунов вокруг, которые отвлекали внимание людей от кровавой бани, которая была устроена внутри системы. Это была великая бутафория. Советские бонзы вкладывались немерено в культурку, потому что им нужна была огромная дымовая завеса над своим большим социальным экспериментом. Поэтому они так ценили и любили этот широко доступный вид искусства, когда ты просто пассивно сел в кресло и смотришь. То есть ты не записываешься в библиотеку, ты не изучаешь иностранный язык, ты не нанимаешь услуги репетитора, ты не слушаешь внимательные рассказы экскурсоводов. У тебя минимальная включенность сердца и головы. Ты просто пассивно употребляешь картинку, в которую заложены смыслы, и ты будешь тайно их считывать. Они понимали это, и это была социальная кибернетика. Был великий советский кинематограф, который кастрировал человека, потому что в советском обществе не только секса не было, по известному выражению, но еще никто и не молился. То есть это был не человек, это был какой-то странный тип, который не молится и не занимается сексом. И про этого странного типа снимали кино. Чуть-чуть легче стало, когда стали снимать классику, как «Война и мир» Бондарчука, когда началась экранизация «Великого», когда возникла тоска по прошлому, желание о смысле и прочее. Советский кинематограф – это уникальное в своем смысле явление – которая развивалась неорганически. На Западе развивалось все сразу органично. То есть у них первая порнография и первая попытка экранизации Евангелия возникла примерно в одно и то же время. Как только возник кинематограф, сразу возникло все, что есть в человечестве. И желание выйти вверх, и желание опуститься вниз. А у нас не было ни вверх, ни вниз, у нас была только серединка. Никто не экранизировал Евангелие, запретили всякие виды развратов, а в середине строили коммунизм. Вот это и был советский кинематограф. Это было очень странное явление. Когда советская страна пала под грузом внутренних противоречий, исчезло и советское кино. А то, что мы сейчас пытаемся выставить, это попытки Рахитика бегать на спринтерские дистанции. Потому что нужно восстановить очень много порванных позвонков. То есть, если сценаристы, например, не читают Евангелие, какие же это сценаристы? Все главные сюжеты описаны в «Вечной книге». Безбожник, опять же, не может ничего выдать на гора. То есть, если вы поинтересуетесь школой подготовки тех же голливудских сценаристов золотого периода Голливуда, то это люди, которые прекрасно понимали, что самый главный сюжет – это Евангелие. У нас этого никогда не было, поэтому мы такие убогие сегодня. И даже если мы теоретически хотим, например, снять про Плевака, про Победоносцева или про премьер-министра Столыпина Петра Аркадьевича, то тема-то хорошая, но мы не тянем ее, потому что Рахитик такой вес поднять не может. Именно на кинематографе видно убожество современной русской культуры. А в основном нет. Музыканты продолжают писать и играть хорошие вещи. Где-то в мультипликации могут быть свои гении, в поэзии или в прозе. Где-то в философском творчестве могут восходить новые звезды. Где-то в точных науках, в разных видах художественного творчества, живописи, мозаики, скульптуры. Убогое только то, что обращено к плебсу, к большим массам. Массовая культура, убогая, отвратительная, и в части эстрады, и в части корпоративных вечеринок, и в части общего для этой массы шлака кинематографического. Это вопиющий крик о культурном убожестве, «Мы уроды, мы ничего не знаем. Простите нас, научите нас снимать заново». Для народа кино является синтетической формой соединения всех искусств. Это и литература, потому что текст лежит в основе сценария. Это и музыка, и узнаваемые лица, и монтаж, и слепок эпохи и времени. То есть мы по кино судим об эпохе, но по кино нельзя судить о культуре. На уровне, допустим, музея в глубинке, где хранят ценности и не хотят, чтобы они исчезли. На уровне каких-то энтузиастов, на уровне исторического творчества, на уровне живописи или литературы, там культура продолжает жить. Есть большая академическая культура, которой не может быть у порабощенного народа. Так кто-то из немецких вождей говорил, мол, большой театр не нужен порабощенному народу. Есть некоторые формы культурной жизни, которые подчеркивают свободный статус нации. Если у народа есть большой театр, значит, он живет свободной жизнью. Если в большом театре скачут голые мужики, значит, народ пережил внутреннюю оккупацию. Или попытку внутренней идеологической оккупации. В большой культуре сталкиваются разные импульсы, которые показывают, ты живешь свободно или ты живешь в культуре порабощения. Но если бы мы были полностью рабами, то нам не нужен тогда ни большой балет, ни высокая опера. Рабам этого не надо в принципе. Тогда бы везде были хорошие кинотеатры, маленькие и большие, с попкорном. И все жанры там показывали. Все, народ бы это принимал и смотрел бы. Но нет, у России существует своя культурная жизнь. Политики, быть может, не существует. Думаю, что не существует. Подозреваю, что особенно политики культурной. Мелко плавают на сегодняшний день граждане России, чтобы создать свою культурную политику, которая, конечно же, нужна. Но есть, допустим, Петровский дворец, есть Эрмитаж, есть целый штаб, целый город людей, работающих в Эрмитаже, которые могут часами рассказывать про каждую бронзулетку. Это значит, культура есть. Так что мы просто вынуждены охать, глядя на современную картинку в телевизоре. Что касается литературы, пишущие люди в России есть, безусловно, есть. Просто нужно преодолеть постмодерн в себе. Прежде всего, это эклектическое смешение всех стилей. Кто такой современный писатель? Это талантливый балабол, у которого в голове каша. Он перекладывает свою кашу в голове на бумагу при помощи ярких метафор, аллегорий, образов. Причем дергает со всех сторон скрытые или прямые цитаты из всей мировой литературы, если он хорошо образован. И из всего этого получается какое-нибудь голубое сало или Чапаев и пустота. Постмодернистская агония в бессмыслице задыхающейся души. А мне, честно говоря, по душе всю жизнь было, и сейчас мило мне читать, например, книжки из серии «Жизнь замечательных людей». Там прям кого ни возьми – все хорошо и интересно. Биографическая, дневниковая литература мне очень нравится. Я думаю, если бы заняться этим вопросом предметно, то в течение месяца можно было бы найти очень хороших авторов. Но для этого нужна критика. И этой работой должны заниматься критики. Критик существует для того, чтобы находить скрытые в грязи бриллианты. В чем его главная задача? Не в том, чтобы поносить и обсмеивать неудачи какого-то автора. Нет, критик должен находить будущего гения среди сегодняшних талантов. Это его работа. Зачем он нужен? Театральный критик, кинокритик, музыкальный критик, литературный критик – это люди, которые погружены в свою профессию, которые в семилетнем возрасте уже видят, что через 10 лет из этого получится Моцарт, или через 25 этот станет новым Тургеневым. Вот это их работа, и пусть они ею занимаются. А вообще люди сегодня много пишут, стихи, прозу. Просто здесь буквально иногда не хватает отвертки и нескольких движений, чтобы подкрутить один шурупчик, чтобы все стало на место. Потому что постмодернизм отравил человека». Нужна ли нам христианская идеология? Слово изрядно демонизированное сегодня. Идеология – это наука об идеях, платоновское такое явление. Есть видимый мир, есть невидимый мир. Видимый мир – это проекция невидимого мира, как по Владимиру Соловьеву. «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами – только отблеск, только тени от незримого очами?» Апостол Павел пишет: «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 18. Если мы обращаем взор на невидимое, на справедливость, например, то она как-то не видна до тех пор, пока в тяжелом деле суд не вынесет правильный приговор, согласующийся с народной совестью. Есть идея справедливости. Ей сопротивляется идея безнаказанности. Есть идея воздержанности. Ей сопротивляется идея бесконтрольного употребления ресурсов. Есть идея осмысленного пользования миром. Ей сопротивляется идея «после нас хоть потоп». Все, что у нас происходит в мире, это борьба идей. Живу я осмысленно или я не знаю смысла жизни, допустим? Или честно не хочу его искать? Или я честно его не знаю и честно хочу его найти? Это все идеи. Как же можно безидейно жить? То есть наука об идеях нужна человеку? Рано или поздно человек понимает, что множество невидимых вещей, которые, собственно, называются идеями, летают в воздухе или живут в различных головах. И в зависимости от того, какие идеи живут в различных головах, и поступают отдельные люди или целые народы. То есть наш образ, наш праксис, наша манера поведения целиком сформированы манерой нашего мышления. Если мы это поймем, значит, нам нужно будет заниматься гигиеной мышления, его экологией и так далее. Это, собственно, и есть идеология. Отвергать плохое, благословлять, хвалить и утверждать на достойном месте хорошее. Родить ребенка – хорошо, убить ребенка – плохо. Взять чужое – плохо, нельзя, табу. Поделиться своим – хорошо. Старика надо уважать. Насмешка над коллегой или над стариком, над беззащитным человеком – дело недостойное. Это все идеологические вещи. Это образ идей, формирующих нравственный облик человека или народа. Этим нужно, конечно, заниматься. У человека должен быть образ будущего. Допустим, человек учится в 11 классе и выбирает, например, математику или физику на ЕГЭ, потому что хочет поступить в Бауманку. А другой выбирает историю, английский и русский язык, потому что он хочет поступить на, допустим, политологию или на журналистику. Значит, у них есть образ будущего. Образ будущего формирует их нынешние усилия. Это уже идеология, по сути. По сути, они уже идеологически программируют свою жизнь, определяя, что им нужно, что не нужно, без чего они обойдутся. Так же делает и страна. Женщина, девушка, говорит: «Я хочу работать в иностранной фирме, продающей косметику, и быть замдиректора по маркетингу». Это ее идеология. Значит, за этой целью стоят вполне конкретные дела, которые она будет делать. Другая говорит: «Я хочу открыть свою кафешку с домашней выпечкой. Это моя цель. Я хочу у себя дома, на моей малой родине, где-нибудь в Серпухове, открыть какую-нибудь пирожницу небольшую и там работать». И за этой целью стоят вполне конкретные дела, которые она будет делать. Какая-то женщина говорит, что хочет найти любовь всей своей жизни и родить 7 детей. Это ее цель. Все остальное – прикладные вещи. В зависимости от сформулированной цели рождается целый образ поведения, который нужно человеку соблюсти, чтобы достичь своей цели. Мы хотим, чтобы нас было больше, чтобы мы были психически здоровы, чтобы процент самоубийств пошел вниз, чтобы количество разводов уменьшилось, чтобы старики доживали свою жизнь в достойном состоянии, а не в нищете и так далее. У нас есть целый ряд таких прагматичных и моральных целей. По сути, это идеология. И для ее достижения существует целый ряд действий. Нам нужно культивировать трудолюбие, коллективную ответственность. Нам нужно изгнать из своего социума или объявить незаконными такие-то и такие-то вещи. Поэтому как это можно не делать? Любая полноценная работа по стратегическому планированию рождает набор целей, и набор целей рождает набор практических действий, которые, по сути, будут двоякого характера, полные и конкретики, и идеологического смысла. Всегда есть вопрос, зачем ты это делаешь? Когда в 1937 году, в разгар сталинских репрессий, праздновали столетие дня смерти Александра Сергеевича Пушкина, Советская Россия выпустила полное собрание сочинений Пушкина. Один из публицистов западных, наш русский эмигрант, сказал: «Россия спасена». Это слова человека, который понимает суть этих больших процессов. Если Карамзин, Пушкин, Достоевский издаются, тиражируются, если они востребованы, значит, Россия спасена. А если торжествует Борис Акунин с Людмилой Улицкой, значит, как вы яхту назовете, так она и поплывет».